Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна, штурмовать далеко море посылает нас страна. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, виртуальный студент Хожусе Алексей Орлов и Михаил Яй. Здрав будет Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня поговорим? Ну, наконец-то мы созрели, чтобы открыть самый главный путь к постижению истины, и чтобы люди все-таки дошли до нее, не бросили смотреть эту передачу. Мы с тобой для затравочки немножко приоткроем сразу створочку, ведущих к этой истине. Тема у нас будет интересная, волшебная борода, такая тема. И, возможно, раскрывая ее, люди столкнутся с чем-то таким, что заставят эту бороду носить не только мужчина, может, как бы это в моду войдет еще там, и женский пол как-то подтянется. В общем, что-то я так смотрю на тебя и немножко начинаю подозревать, что, может, все-таки вот... Старик Хоттабыч, образ с детства-то, он не просто так ходил с длинной бородой, с которой можно было вытащить волшебную волосинку, сказать трах-тибидох-тибидох, порвать ее, и все, что надо, у тебя тут же выполняется. Может, ты где-то подобные курсы проходил, и именно поэтому у тебя такая красивая окладистая борода. Вот давай об этом и поговорим. Давай об этом поговорим. Ты уже все сказал про мою бороду и меня, либо что-то еще хочешь дополнить? Но все-таки я не могу сравниться с комментариями, которые постоянно пишут в твой адрес. Кто восхищается, кто говорит, вот подстригся бы и опять 18-летний хлопец гарный был, а тут он что-то это... В общем, мнения разделились, как говорят в подобном случае. Хотелось бы твой какой-то мудрый или не совсем мудрый комментарий по этому поводу. Да, не совсем мудрый комментарий, это просто. Прямо сейчас можно рассказывать всякие стишки про бороду и так далее. А если попытаться что-то такое здравомыслящее себя выдавить, то, наверное, надо начать с того, что ты так это погорячился насчет женских бород. Пожалуй, я бы вот поостерегся с женщинами бородатыми что-либо затевать в этой жизни. Мы все-таки не гномы какие-то, где там что мужчина, что женщина с бородами. Поэтому наш вид человеческий по роду подразумевает, что у женщин бороды нет. Я надеюсь, что нам с другими родами пересекаться иными. Родами пересекаться не надо. Что касаемо курсов там и прочего. Конечно же, я проходил курсы стариков Хоттабыча, и, конечно же, я дергать умею за бороденку, вытаскивать туда волосинки. Ну и делать трах-тибидох-тибидох, чтобы Горян остался довольным, как шутили в одном из, как кажется, там КВНов. Ну а если серьезно, то надо говорить о следующем. Курсов никаких по бороде никто не дает, вот именно, чтобы стать стариком Хоттабычем. А по поводу зачем носить, зачем не носить, я думаю, здесь все просто. Если человек понимает, что ему борода необходима, он ее отращивает. Или, вернее так, она сама растет. Если он понимает, для каких целей ему необходима борода, то, опять же, он делает так, чтобы эта борода для этих целей служила, чтобы она появилась. И в зависимости от мировоззрения, уклада, представления, человек либо оставляет ее, как она есть, в данном случае, как у меня, либо он за ней ухаживает, делает ее более окладистой, либо подстригает как-то по мере роста, чтобы она имела определенную длину, где-то там подбривает и так далее. То есть каждый заморачивается по бороде, как ему надо. А кто-то сбривает постоянно, и, в общем-то, ему все хорошо и замечательно. Про себя скажу. Я никогда не претендовал на то, чтобы выйти на подиум, показать красоту своего тела, красоту своих мышц, красоту своих волос, бороды и глаз. Никогда не снимался на глянцевых журналов и сниматься не собираюсь. Поэтому меня вот именно так называемая красота в стиле в каком-то, в какой-то моде, представлениях не интересует вообще. Я не стремлюсь показаться красивым, не стремлюсь показаться моложавым. Какой я есть, такой я есть. И свататься кому-то идти, набивать там себе цену какую-то по молодости или почему-то еще, тоже не собираюсь. Поэтому, если вы хотите говорить про бороду и внешний вид, либо про одежду, либо про прическу, то это не тот вариант, чтобы мне такие комментарии писать. Я их просто не воспринимаю. Они не нужны. Удаляю и все, а особо рьяно их баню. Потому что не для того мы снимаем с Михаилом или с другими людьми передачи, чтобы обсуждать не то, что было сказано, не то, что было донесено в передачах, а то, в каком виде человек это говорил, какая у него борода, какая прическа, как там накрашены губы, не накрашены, подведены глаза или нет, там, или еще что-то, есть румянец или нет. Приконопатина мордочка, либо не приконопатина. Вот, это ответ тем, которые постоянно пишут, что вы там постригитесь, вы что-то сделаете. Друзья, доследите вы за собой. Но если вам нравится быть красивым, если вам нравится быть моложавым, так я счастлив за вас. Но моя цель-то не быть моложавым, не быть красивым. Еще раз, в глянцевые журналы не собираюсь, на подиум тоже. Даже если звать будут, не пойду. В каких-то там сериалах сниматься смысла не вижу, вот, которые сейчас идут. Поэтому внешний мой вид, какой он есть, это естественный внешний вид. По поводу помогает, не помогает, нужна, не нужна. Здесь каждый решает сам за себя. Если кому-то борода нужна, и он понимает смысл бороды, и она на самом деле помогает ему жить, то в этом случае, еще раз, он отращивает ту бороду или отпускает ту бороду, которая ему нужна. Сразу скажу, что борода длинная, она неудобна для жизни. Ну, просто неудобна. Потому что вы постоянно ее будете цеплять, вам необходимо будет следить за тем, чтобы вы руками лишних движений не делали, не рвать волосы и прочее, прочее. Поэтому если вы трудитесь с какими-то станками, борода, скорее всего, такого плана вам противопоказана вообще. Если вы занимаетесь какими-то инструментами, то борода такая длинная вам не подойдет. Она будет вам мешать. Это не говорит о том, что я не занимаюсь какими-то инструментами или там не копаю землю, что-то еще. Я делаю это все по мере возможности и необходимости. Но делаю это с определенными оглядками на то, чтобы что-то не испортить. Мне борода нужна для других целей. Так вот, еще раз. Какая борода нужна человеку, либо не нужна, он решает сам. И если он занимается чем-то, связанным с какими-то делами, то длинная борода ему противопоказана. Если он воинскими делами занимается, ему тоже борода противопоказана, такая длинная. Бородка аккуратная, постриженная, чтобы не мешала, не цеплялась, чтобы невозможно было за нее ухватить врагу, это для воина, чтобы она не намоталась на инструмент какой-то, это для того, кто делает что-то, чтобы она не цеплялась за руки, там, и вы лопатой, когда копаете, вернее, к черенку руками не прижимали бороду, и потом не удирали вместе с каждым копком лопаты. Это тоже вот людям, которые занимаются таким трудом, тоже не нужно. А вот для чего нужна борода? Вот этот вопрос более интересный, нежели чем зачем ты эту бороду отрастил, укоротил и так далее. Вот таким людям я давать ответы, зачем нужна борода, не буду. Ну, да попробуйте сами до этого дойти. И тоже еще надо понимать, есть естество, есть противоестественное что-то. Вот если у мужчины растет борода, значит, она для чему-то, для чего-то этому мужчине нужна. Примерно то же самое, как вот у льва растет такая грива, шерсть очень мощная на уровне шеи, начиная с головы. И на хвосте еще есть такой кисточка. Ну, значит, она для чего-то нужна. И в голову-то не придет никому льва побрить. Наоборот, скажет, ну, лев какой-то интересный так, и у него вот грива такая мощная, и кисточка на хвосте классная. Ну, если там что-то у льва еще где-то выделяется, никто же не скажет, давайте ему отрежем. Для чего-то это все нужно. Так что здесь надо понимать, если естество какое-то в нашей жизни присутствует, значит, надо понять, для чего оно. Если у нас есть какие-то цели, задачи, значит, надо понять, как это естество, в каких целях и задачах будет присутствовать. И если мне это мешает, Ну, значит, каким-то образом надо на это обратить внимание, подровнять, подрезать. Ну, сейчас спрашивают, а ногти вы тоже отращиваете? Нет, ногти не отращиваю, состригаю ногти. Но вот волосы, к примеру, длинные, но мне не нужны. Так что я думаю, вопрос по бороде на первом этапе я закрою и в очередной раз скажу. Не пытайтесь писать какие-то мысли по поводу «Алексей, побрейся», «подрежься», там еще чего-то. Мне это неинтересно. Это не принесет пользу мне, не принесет пользу вам. Будет время, вполне возможно, я вообще наголо обреюсь, если это нужно будет. И бороду, может быть, сбрею, не знаю, если это нужно будет. Нужно будет для этого мира, для этого общества, для моей семьи, для меня. Пока таких задач не стояло передо мной. Поэтому что есть, то есть. Если вам важно, что доносит Алексей другими людьми, то тогда вы слушайте, что доносится. А если вам важно, как выглядит Алексей, ну тогда это не тот канал. Да, еще вот что хотел добавить. Люди, если будет у вас как-то интерес, изучите статистику, процент выживаемости боевых действий у мужчин, у которых была хоть какая-то борода, и те, которые, соответственно, брились полностью. И увидите интересную закономерность, что все-таки для чего-то борода нужна, и в каких-то трудных ситуациях она мужчин серьезно выручает. Но я эту передачу, когда вот эту тему решали с Алексеем освещать, не освещать, я еще вот что хотел бы добавить. У нас у каждого свой путь, и мы не сможем пройти по этой жизни, это, кстати, чуть ли не слово в слово сейчас говорю, то, что говорил мне вот один уважаемый мной человек, сидящий по противоположную сторону от экрана, который говорил, что твоя проблема в том, что ты пытаешься пройти не своим путем, а путем другого человека, а это невозможно. У тебя есть свой путь, и также у каждого из вас есть свой путь. И исходя из потребностей этого пути, вам и только вам нужно решать, нужна вам борода или не нужна борода, и какой длины она должна быть. Но в этом деле не нужно падать в детскость и в крайности. Потому что, как уже верно заметил Алексей, если мы начинаем как бы пытаться походить на других и только для этого, а не понимая более важные смыслы, что-то там себе удлинять, что-то пришивать или что-то отрезать, то часто это все заканчивается очень плачевно. Ну, Насим, Алексей, я думаю, эту тему можно нам закруглить. А кому уже будет охота поплеваться в очередной раз в наши не очень прекрасные физиономии, пусть они как-то это деликатно, желательно с пояснением, выскажут это тактично в комментариях под этим или там другими роликами. Ну, а если вопросы будут действительно интересны, мы попробуем разобраться с этой темой подробнее в новых передачах. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Хорошо. Я предлагаю еще. Перестаньте, друзья, мериться бородами. У кого борода длиннее, у кого короче, у кого она седая, либо не седая. А давайте-ка все-таки без всякой мерки делать то, что необходимо нам делать. И тогда и с бородой, и без бороды каждый будет приносить в этот мир то, что необходимо для нашей совместной счастливой жизни. Насим, я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добры! Штурмовать далёкое море посылала нас страна.